Из писем Федотовой. Примечание. Письмо из личного архива Федотовой. 1974-1975. Федотова Алла Николаевна, председатель фонда имени Олега Куваева, друг писателя. 1974-1975. Эх, красотка! Завидую вашей юности. У ей, видите ли, сюжеты роятся в голове. Как же, как же! Отлично я помню безоблачные времена, когда эти самые сюжеты именно роились, а житейский путь сверкал, как интуристское шоссе Иркутск-Байкал перед приездом Эйзенхауэра. Ну и Нобелевская премия была почти что в кармане. Я помню еще, локтем пиджака медаль чистил, тускнело уж. Потом уж начинаешь понимать, нехорошо, когда сюжеты роятся. Пусть им занимаются мухи, комары и прочие зверюшки. Сюжет должен шевелиться, кряхтеть, охать и пихать тебя в бок с идиотским упорством. Не любит сюжет эфемера. А Малон для себя. Душа требует. И следующий роман на подходе. Опять же, самоутвердиться надо. Конечно, за счет редакции. Но моя разлюбезная редакция пока, тьфу-тьфу-тьфу, во всем идет мне навстречу. Лишь бы роилась. Охота мне написать простыми словами незатейливую лесную историю. Про избушку, про реку, про мороз, с сюжетом. Эдакий Сэттон Томпсон. Ну и под всем этим есть второе дно. Второе дно — это роман и есть. Ну да ладно, а то опять 15 лет буду трепаться, а времечко-то уже на пятый десяток идет. Лысина увеличивается, живот отвисает, глаз тускнеет, с отвисшей нижней губы капает. Медсестра придет чем-то там колоть, ущипнешь ее за ягодицу, а она уж так говорит: «Ах, оставьте, вам это совсем ни к чему». И верно ведь ни к чему. А раньше-то бывало, ну, что ты? Такие вот грустные пироги. И дождик идет, и рукопись бастует. Одним словом, как говорил незабвенный Алоис, скука, скучаю, задушить бы кого. Но это все между делом. Квадратную челюсть вперед. И никогда мы не умрем, пока качаются светила над снастями. Хватит пижонить, это я для роздыху, для тренировки извилин. Будь жива и здорова, Михей. Иль, как величает меня Игорь Шабарин, духобор-профессионал.